С таким усердием можно переплыть океан. «Почти как на галере», — сказал Коля Поскочин. «Не хватает только профоса с плеткой, чтобы огрел нас как следует». «А кто такой этот профос?» — спросил его старшина. «Корабельный палач. Была и такая должность на старом флоте. А русские люди профоса переделали в прохвоста». «Ясно. Теперь помолчи, а то собьешь дыхание». Росомаха глянул на корму. «Правая навались, левая табань». Шлюпка волчком развернулась на месте, ее форштевень направился в сторону берега, и тогда старшина крикнул: «Обе на воду, а то опоздаем к обеду!» Обратно из шлюпочной гавани юнги шли лесом без строя, в разброд, полуголые, босые. Совсем рядом с ними раздался выкрик: «Стой, кто идет?» Случайно они выбрали на тот склад боепитания, который когда-то охранял Савка, и где в ночи вокруг него шлялся враг. Часовой теперь стоял с патронами в обойме карабина. «Да не шуми ты», — отвечали ему юнги, смеясь. «Кого испугать решил? Не видишь? Свои в доску ребята идут». В Саватеве Савка попросил Росомаху отпустить его. «А куда тебе?» «В политотдел хочу зайти, к Щедровскому». «Чего тебе там?» «Отец-то совсем не пишет. Одно лишь письмо». Щедровский удивился, увидев Савку на пороге своего кабинета. «Кто тебя прислал ко мне?» «Никто. Сам решил зайти. Насчет отца». «Странно. Вот как раз ответ о твоем отце. Только что вскрыл пакет, и вдруг являешься ты. Бывает же такое?» Савка молча ждал, что ему скажут. «Трудно это говорить», — сказал Щедровский. «Но ты уже взрослый человек и сможешь пережить самую горькую правду. Отца твоего нет в живых. По справке видно, что он был вычеркнут из списка в части еще осенью прошлого года». После отчаянной гребли вдруг заломила руку. «Плакать я не буду, но, может, он в плену?» Щедровский отрицательно покачал головой. «Моряков, тем более комиссаров флота, враги в плен не берут. Да они и сами, как ты знаешь, не сдаются». Затягивать разговор было не к чему. «Мне скоро исполнится 15, когда точно и сам не знаю, но знаю, что летом. Теперь мне можно вступить в комсомол?» Юнги в нетерпении спрашивали: «Когда же закончится учеба? Когда на флот?» Офицеры отмалчивались. Или кратенько отвечали: «Погоди, еще навоюешься». Савка как-то случайно раскрыл рулевое дело и вдруг заметил, что почти все главные разделы они прошли. Взял управление маневрами корабля, осталось пройти приемы буксировки кораблей. «Ребята», — сказал он, — «а ведь мы скоро уйдем». Физическая подготовка была резко усилена. Среди ночи юнг часто поднимали по тревогам с оружием. Они проделывали длинные марши бегом по пересеченной местности. Порядок при этом был такой: попалось на пути озеро, не обходить его, а переплывать любое, какое бы ни встретилось на пути. Это были необычные ночные марши. Авангард роты уже выходил из воды на берег, когда конец колонны еще только начинал заплыв, держа над собой карабины. Любовь к воде стала у юнг доходить до смешного. Как только подавался звонок на перемену, юнги швыряли на столы свою робу, голые сыпались изо всех окон и в воду. 10 минут плавали, а когда гремели звонки к уроку, они уже чинно сидели за столами, наспех вытирая лбы подолами голландок. Море из затаенной опасности превращалось в дружескую стихию. Вода становилась родной колыбелью. Юнги еще не думали, что море способно обернуться для них иной стороной, трагической. Сейчас